Чувствую себя голой и уродливой. Алекс порывисто поднялась навстречу подруге. Ты этот террариум видела? И террариум, и гадюк. Попали мы с этим заданием. Да, стилет передал мне новую информацию. Но зато после всех этих красот появилась уверенность, что тебя Эмирхади оставит в покое. Последнюю фразу Алекс прошептала, потому что тренированный и чуткий слух наемниц улавливал малейшие шорохи, а их было много. «Не уверена насчет него. Блин, это сколько же народа нас подслушивает? Вообще совести нет!» Последняя Хел произнесла вслух и тут же услышала, как от их двери разбегаются. «Спать будем по очереди», — на Шанхаре сказала Алекс. Хел кивнула, она тоже считала, что этот язык здесь знать не могут, ибо на Шанхаре жили ящероподобные особи. «Хочу домой, в академию, там хоть не чувствуешь себя ущербной», — прошептала Хел. Алекс вздохнула. Рассказывать Хел о том, как ее едва не прибили, приняв за очередную жену, ей не хотелось. По сути, от Алекс отстали, едва служанка, та самая с корабля, объяснила, что Лемари Лекси не наложница. «Добро пожаловать в гарем повелителя Енира», произнес на межмирном высокий женский голос. Наемницы разом повернули головы к двери и увидели прекрасную блондинку с невероятно красивыми зелеными глазами. Этой фурией можно было бы любоваться, не плюся она ядом, едва ли не в буквальном смысле. «Значит, ты и есть Лемари Элиан?» Хел кивнула. «И что же он нашел в тебе, тварь?» Алекс подобного ожидала, поэтому, тихо застонав, промолчала. Хел удивленно взирала на хамку, потом улыбнулась. «Видимо, такие коровы, как ты, ему надоели». Хел ненавидела, когда ее пытались унизить, тем более женщины. «А теперь развернула свои 90 и проваливай». Алекс, не сдержавшись, хихикнула. «Шлюха!» В гневе блондинка была ужасна, особенно разъявленный рот. «Ой, а меня Элиан зовут», — съязвила Хел. «Ладно, Лемари шлюха, сама уйдешь или помочь?» Лемари медленно развернулась и вышла. В том, что у них появился враг, а точнее врагиня, наемницы уже не сомневались. Не успели наемницы отойти от шока, как двери распахнулись снова, явив знойную брюнетку с не менее знойными формами. Это мадам с порога заявила. «Тварь!» Ошеломленная Хел сдавленно прошептала. «Очень приятно познакомиться, а меня Элиан зовут». Дальше знойная красотка выдала набор отборных ругательств и удалилась. К вечеру таких лемари шлюх, тварей, уродин и так далее набралось больше 40. В итоге Хел лежала на кровати и просто посылала любую, которая совалась в двери. Нет, ну сначала это было забавно, особенно когда мулатка в шоколадном платье от удивления поскользнулась и платье осталось наемницам. Но в итоге подобное поведение начало просто бесить. «Элиан, расслабься», — поддержала подругу Алекс. «Еще пара дней, и они успокоятся». Она не успела договорить, как в двери вошла следующая. «Да, я, Лемари Элиан, соблазнила его, потому что денег захотелось. Если вопросов больше нет, проваливайте к чертям», — выкрикнула Хел, продолжая смотреть в потолок. «А если вопросы есть?» — с приятным акцентом спросила высокая темноволосая женщина. Хел села, осмотрела визитершу с ног до головы и, заметив добрую улыбку, сама улыбнулась в ответ. «А вы кричать не будете и шлюхой обзываться?» «Нет, деточка, я не из новеньких». Женщина прошла к кровати и присела на край, с улыбкой рассматривая наемницу. У Эмирхади всегда был великолепный вкус. Те, кого он отбирал сам, удивительные женщины. Хел невольно переглянулась с Алекс. Они ожидали криков, сцен ревности, истерик на худой конец, а тут комплименты пошли. «Меня зовут Элиан», — начал разговор Хел. «А Генара», — представилась женщина. «Ты не спустилась к обеду. Ты не голодна?» Хел была голодной, даже очень, но о желудке вспомнила только сейчас. «Твоя служанка здесь новенькая. Пришлю одну из своих, чтобы она помогала, пока не освоитесь». А Генара поднялась и лучезарно улыбнулась. «Я поговорила с Пенерио, тебя больше не будут беспокоить». Женщина вышла, а наемницы увидели, как перед дверью встал огромный слуга. Встал так, словно охраняет их. Больше в тот день фурий не было. Через несколько минут в дверях показалась низенькая служанка, которая представилась как Сахи и на корявом межмирном спросила, чего госпожа желает. Госпожа желала многого, но спросила, что есть. Выбор был немногим меньше, чем в ресторане. И Хэл выбрала любимое жареное мясо, зелень, два вида салата и торт, который очень рекомендовала Сахи. Служанка кивнула, поклонилась и потащила с собой Алекс, видимо, чтобы показать, что где находится. Когда Алекс вернулась с подносом, заставленным всем, что Хэл просила, и тем, что любила сама Лекси, глаза наемницы горели так, что было заметно, как о многом хочет рассказать девушка. Но поговорить им не дали, даже доесть не позволили, причем сама Сахи, ввалившаяся в их комнату еще до того, как девушки покончили с трапезой. «Госпожа, время купания, вам нужно срочно идти вниз». «Нет», — Хэл возмутилась до глубины души, — «я вообще есть хочу». «Госпожа, нужно идти», — причитала Сахи, бегая по комнате и складывая на кровати сначала большое полотенце, потом белый полупрозрачный халат, затем какие-то баночки и притирания. «Госпожа, переодевайтесь и скорее». Она начала расстегивать платье Хэл, потом распускать волосы. Наемницы давно научились быстро есть, и поэтому, пока ее переодевали, Хэл умудрилась доесть и мясо, и салат, и даже допить чай. К тому моменту, как чай был выпит, Сахи попыталась расстегнуть ее бюстгальтер. «Не надо!» – возмутилась Хэл, что было крайне сложно делать с набитым ртом. «Я туда голая не пойду». «Но все ходят», — пролепетала служанка. «А я не пойду». Хэл натянула халат и поразилась тому, как мало простора для мужской фантазии он оставляет. «Все, я готова. Лимари Лекси идет со мной?» «Что вы, нет!» Служанка едва ли не с изумлением посмотрела на Хэл. «В купальню допускаются только избранные». «Отосплюсь», — буркнула Алекс, а Хэл уже потащили прочь из комнаты, причем на руках, причем тот самый слуга, что стоял у двери. Путь до купальни наемница запомнила с трудом, помогли только навыки, вбитые Русланом на ориентировании. Но вот ее поставили на пол перед огромными окованными железом дверями, и Сахи, приоткрыв створки, указала Хэл на вход. Наемница вошла и тут же пожалела об этом. Если в саду, в переходах и даже среди тех, что врывались к ней, в комнату были красивые, то в купальне собрались самые прекрасные. Теперь Хэл знала, что чувствовал гадкий утенок из древней земной сказки. Даже появилось желание втянуть шею. «Ага, сейчас. Наемник, птица гордая и вообще». Под взглядами более сотни женских глаз наемница степенно вышагивала вслед за Сахи, попутно осматривая наиболее привлекательные образчики женской красоты. Когда-то давно она читала, что если страшно выступать перед аудиторией, нужно всех представить голыми. А толку? Все здесь были голыми, а неудобно чувствовала себя только она. Надо будет Джаю рассказать об этом. От этой мысли на бледном личике наемницы заиграла улыбка. Улыбка стала шире, когда она решила включить видеосвязь с ребятами и показать им этот цветник во всей красе. Но не судьба. «Лимари и Лиан!» – приятный голос их темноволосой посетительницы раздался прямо по курсу. К ней Хэл и направилась, попутно продумывая, как провернет дело с камерой. Агинара сидела в одном из неглубоких каменных бассейнов, позволяя служанке что-то втирать в волосы. Хэл улыбнулась знакомой и присела на бортик, опустив ноги в воду. «Рада, что вы пришли вовремя, потом бы остались совсем одна в купальне. После заката здесь не принято купаться», — произнесла Агинара. Хэл улыбнулась, и улыбка стала шире при мысли, что сюда можно будет заглянуть ночью с Алекс. «Дорогая, почему вы не раздеваетесь? И зачем надели в купальню нижнее белье? Здесь вам некого стесняться?» Женщина рассмеялась приятным низким смехом. Хэл оглянулась и поняла, что все, абсолютно все, смотрят на нее. Ну, с одной стороны, она их понимала, как-никак новая зазноба единственного самца на всю округу, точнее, на весь гарем. Но с другой стороны, зачем так безбожно пялиться? Я, наверное, повременю с купанием. Раздеваться под прицелом стольких глаз не хотелось. Какие глупости, хотя ты же невинна. Ах, как я тебя понимаю. Сама как вспомню свой первый день здесь. Агенара что-то приказала двум служанкам, и они тут же натянули плотную белую ткань, закрывая Хел от нескромных взглядов. Упираться было глупо, и наемница, быстро сняв с себя белье и халат, тут же закуталась в полотенце. Сахи провела ее к соседнему мини-бассейну и начала мыть темные волосы. Волосы у Хел были длинными, почти до пояса, идеальная длина для того, чтобы можно было использовать косу с лезвиями во время боя. «У тебя очень красивые волосы», — Агенара с одобрением ее рассматривала, — «и красивая фигура, которую трудно скрыть». Хел усмехнулась про себя. Она-то хорошо знала, как можно скрыть и фигуру, и волосы, и вообще все, что нужно. «Агенара, расскажи мне об Эмирхаде», — попросила Хел, едва не мурлыкая от приятного массажа ног, которым занималась Сахи, после того, как намазала ее волосы чем-то невероятно ароматным. «Что я могу тебе рассказать о нем?» Агенара рассмеялась. «Ты и сама вскоре все узнаешь». «Агенара». Хел все тяжелее было разговаривать. Хотелось просто расслабиться и молча наслаждаться умелыми прикосновениями Сахи. «А у тебя есть дети?» «Да». Наложница слегка погрустнела. «Они уже взрослые. Мой сын давно женат, и у него трое детей. Дочь на днях выходит замуж». «Ты недовольна замужеством дочери?» От Хел не укрылась, с каким выражением лица. Агенара произнесла «замуж». «Решения и Мирхади не обсуждаются». Агенара улыбнулась мудрой улыбкой, и Хел поняла, что женщина действительно уже в возрасте, а на вид больше 25 земных и не дашь. Служанка постелила тонкое покрывало на бортик фонтана и указала на него. Хел, непонимающе, посмотрела на Сахи. «Ложись и расслабься», — подсказала Агенара. «Сахи займется твоей спиной». Вот как раз от такого наемница отказываться не собиралась, а потому быстро поднялась из бассейна, тут же прикрывшись полотенцем, и, обмотав ткань на бедрах, легла, устраиваясь поудобнее. «У тебя очень красивая форма груди», — заметила наложница. «Вот это мне не хотелось бы обсуждать», — несколько резко ответила Хел. «Ах, Элиан, будем надеяться, и Мирхади быстро избавит тебя от излишней стыдливости». Агенара рассмеялась. Ее смех оказался очень мелодичным. Хел о многом хотела спросить, но больше была не в силах думать или двигаться. Она просто получала удовольствие от массажа и, закрыв глаза, наслаждалась процессом. Внезапно Сахи набрала еще масла и неожиданно начала массировать ее немного сильнее, чем раньше, и вместе с тем каждое касание было гораздо нежнее. Получалось божественно. Казалось, служанка разминает каждую клеточку ее тела от пят и до основания шеи. Наемница тихо застонала от наслаждения, думая лишь о том, чтобы это никогда не закончилось, и вдруг осознала, что в купальне неожиданно стало очень тихо. Приоткрыла глаза и заметила, как все женщины покидают купальню, бросая на нее странные взгляды. Как-то вдруг напряглась и ее знакомая. «Агенара?» – тихо спросила Хел, с трудом заставив себя говорить. «Уже нужно уходить?» «Нет». Наложница смотрела поверх Хел, похоже, на служанку. «Ты можешь остаться. Тебе же нравится, не так ли?» «Очень», – искренне ответила девушка. Агенара поднялась из воды, как-то картинно изогнувшись, словно позировала для журнала мод, и с каким-то странным выражением спросила: «Так сильно нравится?» «О да», – прошептала Хел, снова проваливаясь в мир наслаждения. «Это божественно. Мне еще никогда не было так хорошо. Сахи, тебе бы открыть свой салон массажа, так тебе толпами ходить будут, озолотишься за год. Ой, как классно, да, и вот там тоже. И да». Снова закрывая глаза от наслаждения, Хел поймала удивленный взгляд Агенары. И чего она удивляется, подумаешь, учит служанку жизни. Хел теперь знала, что она попросит у Эмирхади за выполненную работу. Она попросит Сахи и даже приплатит сверху, если понадобится. Руки служанки скользнули на завернутое вокруг бедер полотенце, разматывая влажную ткань. Хэл было собралась возмутиться, но было откровенно лень, да и стоило ли. Все равно все уже ушли, а служанке она не стеснялась. Хэл лениво приоткрыла глаза и посмотрела на двери в купальне, из которых быстро вышла Сахи. Затем дверь закрылась. Ну все, теперь ей точно некого стесняться. Все ушли, и можно было просто полежать, отдавшись власти умелых нежных рук. Стоп! Если Сахи ушла, тогда кто? Хэл резко приподнялась и повернула голову, встретившись взглядом с черными глазами, со сверкающей в полутьме золотой радужкой. Тахишес, это немыслимо, от возмущения даже слов не было. Кстати, мне понравилась идея насчет массажного салона, да и лишние деньги не помешают, невозмутимо произнес Эмирхади, продолжая массировать ее руку. Хэл попыталась вскочить, не удержалась и, поскользнувшись на скользком дне бассейна, упала, расплескав значительную часть воды. «Вы издеваетесь?» От ярости и стыда хотелось убить его на месте, но обязательно всеми известными способами. Эмирхади сокрушенно покачал головой и, войдя в бассейн, протянул ей руку. Тут Хэл вспомнила, что на ней нет ничего вообще, а воды в этой ванне сантиметров 20. То есть она вообще ничего не скрывает. От длинного и смачного ругательства на Шаерзе повелитель Енира замер и удивленно посмотрел на нее. «Хотя, чего я стесняюсь?» – вслух начал рассуждать Хэл. «У вас тут этого добра навалом!» Наемница рывком поднялась, завернулась в покрывало, на котором лежала во время этого неоднозначного массажа, села на бортик и строго посмотрела на Эмирхади. «Ну и чего мы хотим?» На вопрос получила обалденно краткий ответ. «Тебя?» «Как мило! И давно?» «Я в эти игры не играю!» Эмирхади сел рядом с ней, медленно, но властно положил руку на обнаженную коленку. «Я играю по своим правилам». То есть бегайте и делайте понравившимся наложницам массажик перед сексом». Зря он ее разозлил, и Эмирхади уловил, как напряглась наемница, и убрал руку. «Не совсем так, Хэл. Я собирался поговорить. Мне сказали, что вы находитесь в купальне, и я вспомнил, как давно сюда не спускался. А когда пришел и увидел вас, такую прекрасную и так сладко постановавшую, разве мог я удержаться? Мне понравилось доставлять вам удовольствие». Голос у него был завораживающим, но Хэл при этом подумала, когда же она в последний раз испытывала такое сильное желание. Перед мысленным взором промелькнул образ Ресина, и наемница невольно вздрогнула. О чем задумалась прекрасная Хелли? Эмирхади мягко вернул ее к реальности. «О том, когда я в последний раз так хотела мужчину», — честно ответила Хэл. «Но вообще-то он был демоном. Вот там, да, я чуть с ума не сошла от страсти. Сошла, если уж быть точной. А со мной? Вот ты и попался, старый соблазнитель». Мысленно Хэл аплодировала сама себе. Кто бы знал, что все будет так просто. «С вами? Нет, нет такого дикого желания». Хэл притворно тяжело вздохнула. «Наверное, демоны привлекают меня больше. Они сексуальнее, что ли?» Наемница поднялась и направилась к выходу, искренне надеясь, что на этом приставание закончится. Но правитель попался какой-то неправильный. Вместо того, чтобы конкретно разозлиться за свое оскорбленное достоинство, Эмирхади быстро догнал наемницу, и в следующую секунду Хэл оказалась лежащей под ним на ложе, которое было в 7 метрах от того места, где он ее настиг. «Перемещение в субпространстве!» Хэл настолько удивилась, что даже не обратила внимания, для чего ее уложили в горизонтальном положении. «А ваш наследник тоже так может?» Повелитель Енира серьезно посмотрел на нее, приподнялся на локте и задумался. «Да, наверное, у меня этот дар выражен в слабой форме, но, возможно, он сильнее у наследника. Ну, если ребенок сбежал, я его понимаю». Хэл усмехнулась. «У вас не гарем, у вас террариум и... Вы что себе позволяете?» Задумчивое выражение на красивом лице повелителя сменилось коварной улыбкой. «Я себе позволяю все». Эмирхади потянул пальцем край покрывала, пытаясь обнажить грудь. «Слушайте, как же ей надоели все эти помешанный на размножении. Я вам не наложница, я и покалечить могу. Попробуй. И Мирхади гаденько улыбнулся. Ну все, Хел сузила глаза, ты за это ответишь. Резкий удар свободной рукой в кадык наткнулась на блок, умело выставленный повелителем. Удар головой в пустоту, он был быстр. Вот тебе и помогите подняться старику, девушка. Хел извернулась и, нанеся скользящий удар рукой, вскочила. Он поднялся за десятую долю секунды до нее. Мягко толкнул, блокировал удар локтем назад и перехватил удар правой рукой, закрепив захват сзади. Они стояли возле того же ложа, и Хел понимала, что уложить ее обратно он сможет за секунду. Наемница задыхалась, эта схватка была так не кстати, учитывая ее состояние, а Эмирхади был силен, слишком силен для нее сейчас. «Сдаешься?» — сладкий шепот возле уха, мягкое прикосновение к мочке. «Я никогда не сдаюсь!» — это было правдой. Она сдалась только раз на Джатигене, тогда была готова поверить в то, что смерть принесет радость. Но сейчас следовало разобраться с ситуацией, и Хел судорожно вздохнула, переходя в состояние боевого транса, хоть и понимала, как рискует. И Мирхади нежно обнимал строптивую девушку, уже планируя, что будет с ней делать, как вдруг по его руке потекло что-то липкое и теплое. Он ощутил запах крови, а в следующий миг Хел швырнула его в центральный бассейн посреди купальни. Медленно подплыв к бортику, Эмирхади рывком поднялся, смерил наемницу тяжелым взглядом. «И кто бы мог подумать, что ты настолько сильна?» Повелитель нарочито медленно направился к шатающейся от нарастающей слабости наемнице. «Алекс! Алекс, подъем! Ты что делаешь? Алекс!» Стилет нервно звал одну девушку, следя за показаниями биения сердца другой. Он видел, что у Хел проблема, но ее браслет связи был отключен, а вот учащенный ритм сердца исправно записывался приборами. И тут стилет похолодел, уловив, как сердце на миг остановилось, а затем забилось с утроенной скоростью. «Тахишес, Дэйв, Хел перешла в боевой транс. Какого демона там происходит?» Он снова поднес браслет к губам. «Алекс, твою мать! Хелли перешла в боевой транс. Где она?» Сердце Алексы, выстукивающее спокойный ритм, начало биться быстрее. Затем раздался и сонный голос. «Стилет, ну чего ты кричишь? Хел пошла в купальню минуту назад. А я какого ранина, я спала? Дэйв, меня вырубили чем-то странным. На меня же такая хрень обычно не действует. Лекси, нет времени. Найди Хел, ей совсем плохо. Торопись», — приказал стилет. А Дэйв в ужасе смотрел, как пульс Хел замедляется, становится прерывистым, почти угасает. И Мирхади подходил все ближе, и Хел ощущала, что слабеет с каждой секундой. Она снова вытерла кровь, отвернулась, чтобы найти другое полотенце. Поняла, что сглупила, едва ее голова снова коснулась ненавистного ложа. Она и не уловила, как это он провернул. Требовательные губы сильного мужчины впились в ее рот, пытаясь подчинить себе, а Хел не могла сопротивляться и чувствовала, как теряет сознание. И вдруг все прекратилось. Едва она ощутила, что ее оставили в покое, сознание отключилось. «С тобой нельзя заниматься любовью», — грустный голос, затем мягкое прикосновение губами к ее волосам. «То ты вопросы странные задаешь, то издеваешься, то пытаешься умереть. В итоге стоит настроиться на дело, как ты все настроение перебиваешь. И совсем не удивительно, что ты до сих пор девственница». Хел улыбнулась и открыла глаза. Она лежала на том же самом ложе, в той же самой купальне, а Эмирхади сидел рядом и гладил ее по волосам. Было приятно. «Тебе уже лучше?» Повелитель Енира нежно прикоснулся к ее щеке. «Так тебя из-за этого не хотели пускать на задание?» «Да, я сильно перенапряглась в последних трех переделках». Хел вздохнула и вдруг поняла, что все вернулось в норму, а слабость растворилась в каком-то новом ощущении. Ее словно наполняла легкость. «Вы чего со мной сделали?» Хел начала подниматься. «Полежи еще». Повелитель Енира толкнул ее обратно и снова положил руку на голову. «Я еще не закончил». Хел из-под полуприкрытых век наблюдала за действиями Эмирхади. Она уже поняла, что его последний дар – это целительство. Боль отступала, забирая с собой тяжесть и слабость. Хел снова чувствовала себя сильной и способной на все. И вдруг поняла, что ее браслет связи давно и требовательно вибрирует. Поднесла руку к губам, переключила на прием и с улыбкой произнесла: «Стилет, я в порядке». «Стилет, да чтоб тебя Дерсенг переварил с пиратским кораблем! Хел, ты, Тахишес!» «Бес, ты точно в порядке?» «Да, теперь да». «Дэйв, Хел, приборы зафиксировали сбой в биении сердца. Ты переходила в боевой транс?» «Потом расскажу все». Хел отключила связь и снова расслабилась. «Ваши коллеги так беспокоятся о вас?» — спросил Эмирхади, не прерывая своего занятия. «Мы команда, это естественно, я бы беспокоилась о них не меньше». Хел улыбнулась и задала вопрос, который мучил ее с момента пробуждения. «А как это вы не воспользовались ситуацией?» Повелитель Енира сначала удивленно посмотрел на нее, затем откровенно расхохотался. «Я не насильник, Хелли, не в моих правилах принуждать женщин. Любовь, наслаждение, иначе зачем этим заниматься?» Хел удивленно моргнула. «Тогда какого черта вы все это затеяли?» «Ну, мне сложно сказать, ты не лишена привлекательности. И потом, этот твой поход в купальню, когда я приказала ждать меня в саду, все выглядело как приглашение». От подобного заявления наемница даже попыталась встать, но Енирец удержал, и пришлось выражать свое возмущение словесно. «Вы приказали ждать вас в саду, а я пошла в купальню?» Хел села и начала складывать кусочки мозаики. У нее была информация от Эмирхади и от единственной женщины, которая очень была добра к ней. Слишком добра. У Агинары имелась дочь, которую та не хотела выдавать замуж, хотя Эмирхади не выглядел как человек, который отдаст свою кровь в плохие руки. «А когда я пришел», — чуть изменившимся голосом прошептал повелитель Енира, — «и увидел тебя, такую юную и прекрасную, такую трогательную в своем желании прикрыться, я не удержался. А уж как ты стонешь, Хелли, так можно с ума свести и самого выдержанного мужчину. Разве я не дала четко понять, что не желаю становиться одной из ваших наложниц?» — удивленно спросила наемница. Это выглядело скорее как игра. Енирец говорил правду. Видимо, он слишком привык к тому, что его всеми силами пытаются соблазнить, даже мнимыми отказами. «То, что ты действительно против, я понял, когда ты потеряла сознание. Но не засыпали еще в моей постели, а думать, что старость пришла, не хотелось». «Так и само мнение его задето, и оно у него огромных размеров». Хел рассмеялась. «Я бы о многом хотела поговорить с вами, но задам основной вопрос. К девочкам дар переходит?» «Нет». Эмирхади ответил, не задумываясь, и Хел поняла, что данный вариант просто не рассматривался. Точнее, прецеденты были, но лишь несколько раз. Торжествующая ухмылка, и наемница, довольная собой и своей логикой, произнесла: «А я знаю разгадку. Ваша наследница – это ваша дочь Атагинары», – уверенно проговорила Хел, и, заметив протестующее выражение его лица, тут же продолжила: «Агинаре сколько? А выглядит лучше иных 17-летних. Я наше летоисчисление имею в виду. Ее дочь наверняка года 4, как вступила в репродуктивный возраст. Я слышала от Джая, что у тех, кто обладает подобными силами, после наступления менструации они и проявляются». Она на мгновение задумалась, затем продолжила: «Не могу понять только одного, почему так важно было скрывать это». «Она боялась смерти», — ответил Эмирхади и потрясенно уставился в пространство. В этот момент он выглядел таким несчастным, что Хел невольно подвинулась ближе и обняла Енирца. А Эмирхади продолжил, словно разговаривая с самим собой: «Считается, что если наследник погибает, в течение года должен родиться другой. Девочка. Девочки рождались с даром больше 1000 лет назад. У них при рождении проявления дара отсутствуют. Только после первой крови. Денира, это многое может объяснить. Я всегда любил девочку, и в мужья ей выбрал одного из самых достойных. Денира. Вам нужно поговорить с ней». Хел улыбнулась. «Иногда из женщин получаются прекрасные правительницы. Я бы даже сказала, что лучшие». «Все не так просто», — Эмир Хади тяжело вздохнул и произнес то, чего наемница не могла даже предположить. «Девочки не могут быть наследницами. Ее удел – смерть. И мне придется сделать это самому». Сердце Хел сжалось от ужаса, а Эмир Хади уже встал, и выражение его лица говорило о решимости отнять жизнь собственного ребенка. «Ну так нельзя!» – покрывало почти сползло, но девушке было наплевать. «Она же ваша дочь! Это что за мысли вообще?» Повелитель Енира повернулся и посмотрел на нее. Так потерянно посмотрел, как умирающий зверь. «У меня нет выбора, Хелли. Женщина не может встать во главе государства, которое я создавал так долго. Она не получила должного образования. Она способна убивать. Она ненавидит меня. Оставить Дениру с таким даром я не имею права. Она рано или поздно решит взять свое. Она уже начала это делать». Наемница схватила его за руку и мучительно подбирала слова, пытаясь остановить безумие. «Но тогда же вы останетесь без наследника. Тогда, если я убью Дениру, мой наследник будет зачат в ночь ее смерти». И Эмир Хади сделал паузу и добавил: «И ты станешь его матерью». Хел посмотрела в глаза правителя Енира и увидела тот же безумный взгляд, который испугал ее в паланкине. Он смотрел не в ее глаза, он смотрел на ее тело. «Я не позволю», — уверенно прошептала Хел, — «ни убить ее, ни изнасиловать себя». Его глаза словно вспыхнули, затем Эмир Хади, протянув руку, схватил наемницу за шею и притянул к себе. «Тебя хотел Ресин, демон пустыни. Мои предки тоже были демонами. Значит, ты мне подходишь». Легкое головокружение, и она оказалась на огромной постели, которая пахла повелителем Енира. И она была здесь одна. Хел мгновенно вскочила. Первой мыслью было связаться с командой, но оказалось, что браслета связи на ней нет. Серебряный остался, а браслет наемников нет. Паника сначала охватила ее, но затем наемница волевым усилием отогнала ее прочь. Нужно было действовать и быстро. Сначала Хел надела найденную в спальне Эмир Хади рубашку, потому что чувствовала себя гораздо увереннее, когда была одета. Затем, сев в шестую позу Шааза, начала мучительно искать разум Дениры. Радовало лишь то, что Эмир Хади успел восстановить ее мозг. Вот только слов благодарности для этой сволочи у нее не было. Идиот, помешанный на благополучии государства. Так успокоится, что у нее имелось. Дениру она не знала и никогда не видела. Но девушка должна была видеть ее. Поняла же она, что Хел сможет разгадать эту тайну. Поняла и уговорила мать подстроить все в купальне, чтобы Эмир Хади переспал с Хел, и она перестала искать разгадку. Да уж, действительно, тогда у Хел были бы другие заботы, такие не слишком веселые заботы. И все бы получилось, не будь у наемницы столь обширного опыта в попытках соблазнения и уходов от них, не будь у нее своих железных принципов. Девочка к тому же не знала, что ее отец не сволочь и не насильник. Хотя, учитывая, что он сейчас собирается убить дочь, в том, что Эмир Хади откажется от своих принципов в отношении насилия, наемница уже не сомневалась. «Денира, Денира, ответь мне!» – мысленно взмолилась Хэл. «Денира, ты должна выжить, Тахишес, ответь мне, наглая мелкая интриганка!» «Трясешься за свою шкуру?» Хэл обернулась и увидела очень похожую на Агинару девушку, лишь глаза были в точности, как у Эмир Хади. Вот только Хел появление принцессы не обрадовало. «Денира, так какого черта ты сюда приперлась?» У Хел проскочила мысль, что она имеет дело не с интриганкой, а с идиоткой. «Может, это наследственное?» «Ты меня сама позвала, наемница?» – с презрением произнесла девушка. «Ты, наверное, догадалась, кто я, и решила меня шантажировать. Ты заткнись!» Хел гибко поднялась и подошла ближе, невольно любуясь наследницей. «Денира, беги из дворца и быстро. Он все знает. Он собирается убить тебя». Юная наследница с удивлением смотрела на Хел. Девочка была способна чувствовать, когда говорят правду. «Он убьет тебя, если узнает, что это ты меня предупредила». «Денира», Хел удрученно покачала головой. «Беги отсюда. Ты способна перемещаться в пределах планеты. Вот и беги к стилету». Хел передала мысленный образ наемника и корабля. «Он поможет тебе». Девушка продолжала стоять столбом, в изумлении глядя на наемницу. «Денира, беги!» Хел, не удержавшись, схватила ее за плечи и хорошенько встряхнула. «Меня все равно убьют не сегодня, так завтра. Я наемница. Уходи, прошу тебя». «А как же мама?» – прошептала принцесса. Хел тяжело вздохнула и уверенно ответила. «Самое страшное для матери – видеть, как умирают ее дети. Вали к стилету. Быстро. Хотя нет. Стой!» – наемница на секунду задумалась. Придуманный в экстремальных условиях план был рискованным, и в то же время иного варианта она сейчас не видела. Мысленный зов удивительному кораблику, и Хел рванула серебряный браслет с руки, надела его на девушку, начала быстро объяснять. «Так, слушай внимательно. Когда поговоришь со стилетом, прикоснись рукой к браслету и мысленно позови кораблик. Его зовут Северное Сияние. Позови его, ты сможешь. Поймала же ты мой зов. А он мне не откажет, надеюсь. А потом, в общем, есть такой демон, зовут Ресин. Неплохой он, но если не понравится, тогда кораблик тебя на рай отвезет. В общем, сама смотри, твоя жизнь. Перемещайся к стилету. Немедленно». Наемница. Из глаз девушки, черных с золотой радужкой, потекли слезы. В следующую секунду она исчезла. Хел со стоном привалилась к стене. Медленно сползла вниз. Да, она подозревала, что только что подписала себе смертный приговор. Да еще и Рексара подвела. Но лучше так, чем рожать наследника и при этом знать, что из-за твоего ума и чрезмерной догадливости была убита молодая девушка, которой еще жить и жить. «Все, Хел, хватит отдыхать, пора выбираться отсюда», – тихо сказала она самой себе и встала. Рубашка Имирхади была ей велика и свисала почти до колен. Но какая разница, главное, чтобы не мешала. Хел оборвала рукава, увеличила разрезы на бедрах и отправилась искать выход из спальни. В том, что это бесполезно, она убедилась уже через час. Место, в котором находилась наемница, было заперто, и не просто заперто, а замуровано. Похоже, Имирхади проникал сюда с помощью своего дара и держал помещение скрытым от всех, ублюдок. После очередного ощупывания монолитных стен появилось сильное желание поплакать под одеялом. Наемница села на пол, обхватила голову руками, она не знала, что делать в этой ситуации. Оставаться и ждать смерти в лице Имирхади ей не хотелось. С другой стороны, это все равно было неизбежно. Хел тяжело вздохнула, поднялась, подошла к кровати и завалилась спать. В каких только условиях не приучались наемники спать, эти были даже комфортными по сравнению с тем, что ей приходилось переносить раньше. Кто-то нежно целовал ее плечико. Хел протестующе застонала, но поцелуи стали настойчиво опускаться к груди. «Вы уже приступили к производству наследника?» — иронично спросила наемница, ни секунды не сомневаясь в том, кто покусился на ее честь, и открыла глаза. «Нет, Денира жива», — и Мирхади тяжело вздохнул. «Спасибо, что спасла ее». Хел улыбнулась, еще не веря, что все так хорошо закончилось, и села на кровати. «Так вы уже помирились? Она очень красивая, на мать похожа, а глаза ваши». И тут Хел увидела его глаза, черные, с вертикальными зрачками. Глаза, выдающие сущность демона. «Так это все же ты», – прошипел Имирхади. «А я пол страны перевернул, все искал того, кто успел предупредить мою дочь». Минута молчания, в течение которой наемница по глазам Имирхади легко определила, какие пытки ее ждут. «Вот я дура», – не сдержалась Хел. «Ну и убивай меня. Раз виновата, значит, виновата». Хел снова улеглась на подушке, спокойно ожидая его действий. Имирхади раздраженно смотрел на нее. «Куда направилась Денира?» Он и не ожидал ответа. Но Хел с улыбкой сказала: «К Ресину, пустынному демону. Я успела отправить послание кораблику, прежде чем отдала ей свой браслет. Он мужик нормальный, добрый и нежный, как раз для такой, как Денира. И детки у них родятся с вертикальными зрачками. И жить они будут долго и счастливо, и все ваше государство им до лампочки, в смысле и даром не нать, и за деньги не нать». Умел Имирхади принимать поражение, даже по поводу кораблика ничего не узнал, хоть и было ему любопытно. Долго молчал, все надеясь на продолжение, потом хрипло спросил: «Ты останешься со мной?» Этого вопроса Хел не ожидала, но быстро и уверенно ответила. «Нет, задание мы выполнили, наследника вашего нашли, так что пора и честь знать». Выкрутилась. И конфликт сглажен, и приоритеты расставлены. И Мерхади усмехнулся, потом попробовал поговорить иначе. «Ты могла бы родить мне преемника. Теперь, когда Денира покинула планету, он должен родиться, но принуждать тебя я не хочу». Хел проследила, как его рука опустилась на холмик ее груди и с вежливой улыбкой отстранилась. «Я уже говорила, слишком велика цена за вашу любовь, Эмирхади, и я не готова ее платить. Свобода дороже». Повелитель Енира встал, с грустью посмотрел на Хел, так эротично лежащую на его постели. Был у него еще козырь, который, как думал Эмирхади, позволит ему получить желаемое. «Аждерец не отпустит тебя так просто. Более того, я сказал бы, у тебя есть шанс остаться со мной, либо тебя получит он. Выбор за тобой, Хелли. Свободной тебе в любом случае не быть». «И не из таких», — передряг выкручивалась. Наемница усмехнулась и поднялась. «Разберусь как-нибудь с Ивом». И Мерхади укоризненно покачал головой, протянул ей руку. «Если передумаешь до того, как он... Позови меня. И тогда вы заберете мое бренное тело себе?» «Ну уж нет. Я дал тебе шанс. Решай сама, использовать или нет. Лучше золотая клетка, чем мрачная тюрьма». Перемещался в пространстве он все же как-то иначе, чем пожиратели, потому что оставалось сильное головокружение после таких кульбитов. И едва в голове посветлело, Хел оказалась в своей комнате для наложницы. На кровати сидела сонная и злая Алекс. И Мерхади кивнул наемнице и вышел через ажурные двери. «Хелли! Хелли, что? Что он с тобой сделал?» Лицо Алекс было белым, как мел. Похоже, эту ночь наемница не спала. «Хел, он...» К счастью, до этого не дошло, хоть и совсем мало оставалось. Хел подошла к подруге и обняла ее. Заметив, что браслет связи включен, начала быстро говорить. «Со мной все в порядке. До убийства мы не дошли. С наследницей что?» «Стилет. Появилась зареванная, все твердила, что тебя убивают. Отправил, как ты и просила. Странный кораблик. Хорошо, что ты ему дала координаты. Я бы там и за сутки не разобрался. Ты точно в порядке?» «Точно, Стилет. Мы собираемся сейчас и, наверное, идем на выход. Задание выполнено». Хел услышала топот ног и отключила связь. Вошли служанки, внесли в ванну кучу странной одежды. Следующие полчаса наемницу мыли, натирали всем, что было в баночках. Затем две девушки переодели ее в струящееся длинное платье из енирского шелка. Подали легкие туфельки с открытыми пальцами, подкрасили, расчесали волосы и ушли. «И что дальше?» – спросила Алекс, зачарованно глядя на Хел. «Да чтоб я знала, Ранин поймет этих енирцев». Двери снова распахнулись, и на пороге показались одетые в черные комбинезоны Синта и Инияра. «Привет, девчонки!» – низким голосом поприветствовала Инияра. «Нам сказали вас забрать». «А вы неплохо тут прибарахлились!» Синта с нескрываемым восхищением смотрела на Хел. «Может, еще и остаться захотите?» «Совсем рехнулись!» Алекс наконец подскочила с кровати и направилась к выходу. «Пошли уже! Ни минуты больше не хочу оставаться в этом гадючнике!» «Поддерживаю!» – Хел рванула за ней. Наемницы второго круга переглянулись и побежали догонять. «А я бы осталась», — Синта мечтательно улыбнулась и едва не споткнулась на дорожке. «И Мерхади, он такой классный!» «Ты его во всей красе не видела», — буркнула Хел, вспомнив, как умеют трансформироваться его глазки. «И большой у него», — не удержалась и Нияра. «Потенциал просто огромен». Хел остановилась и строго на нее посмотрела. «Ты вообще о чем думаешь?» «Ну, так, а разве ты с ним этой ночью не...» А Ив напился с горя, пытался в гарем прорваться, так его свои же удержали, правда, с трудом. «Так, а как ты?» «Так, значит, ты с ним нет?» «Если бы я с ним, да, тогда меня никто бы не выпустил из гарема». Хел развернулась, быстрым шагом пошла вперед, и тут увидела бледную Сахи, которая явно ждала именно ее. «И?» – перешла сразу к делу наемница. «И чего мы хотим?» Сахи мялась, словно боясь заговорить, потом подняла глаза. Лимари Агенара. Ее казнят, утопят в центральном бассейне. И Мирхади. Хел больше не слушала. Проклиная себя и свои дурацкие принципы, наемница бросилась вперед. Она запомнила дорогу в сад, помнила расположение водоемов. Сзади бежали Алекс, Синта и Инияра, но Хел не слушала ни их вопли, ни отборную ругаль на Шаерзе. Благодаря целительским силам и Мирхади она теперь бежала легко, не замечая нагрузок. «Надо будет все же сказать спасибо», — подумала Хел.